И вот что заметь. Видно, делал это и прежде, ежели сделал теперь. И притом сделал легко. У меня нет дяди Филиппа. А у тебя есть? Бардин смешался. Понимаешь, пришла Юленька, жена Филиппа, и в голос. Не жалеешь меня, пожалей детей наших, спаси. Ну, а ты? Ну, что я? Да, что ты? Дети-то не виноваты. Детей жаль. Да нет, тебе не только детей Филиппа жаль. Ты, так сказать, самому Филиппу сострадаешь. Егор не ответил, только печально согнул толстую шею и как-то сразу утратил свою могучесть. Ну, чего ты молчишь? Отвечай. Чтобы осудить его, я должен в его вине убедиться. У меня этот процесс происходит медленнее, чем у всех остальных. Только ты не обижайся, Яков, пожалуйста. Так значит, не веришь? Я в этой жизни столько раз отекался, столько раз, что решил учредить службу проверки. И потом вина вине рознь. А слова у тебя на все случаи жизни железные. Одним словом, я еще подумаю. А пока Филипп мне дядя, Сережка сын. Нет, Егор, ты Сережку не тронь. Сережка человек. Да-да, я о нем больше тебя знаю. Ты слыхал про Ржевский подкоп? Слыхал, как семеро солдат под немецкими блиндажами лаз прорубили? Да какой там лаз? Тоннель? Так среди тех семерых был твой Сережка. Он был в соседней армии. Так ни разу не обмолвился, что за рекой родной дядя группой командует. А когда донимать начали, сказал, как отрубил. На войне каждый отвечает за себя. Слышишь? За себя отвечает каждый. Ты Сережку не путай с этой падалью. Выкрикнул он и произнес с покорной озабоченностью. Я-то вызвал тебя по делу. А ты мне голову забил своим Филиппом, чтоб его. Могу я тебя спросить по твоей части? А что есть моя часть? Ну как что, не знаешь? Союзнички, конечно. Ну, спрашивай. Он задумался. Слишком глубоко врубился клинок, чтобы так легко можно было выхватить обратно тонко отточенную сталь и вновь взметнуть. Я так кумекаю. В Европе они могут подождать. В Африке им ждать нельзя. Вот я и вывожу сумму из этих моих слагаемых. У них должно сейчас вызреть в Африке что-то большое. Ты только скажи мне «да». Мне это надо для дела. Ну, скажи «да». Я полагаю «да», — ответил Бардин, поразмыслив. Спасибо. Мне это важно было знать. Жаль, что этого нельзя сказать всем нашим. Но это всего лишь мое мнение. Я сказал спасибо. И у него есть это качество больших военных — мыслить стратегически, — думал Бардин, простившись с братом. Есть это качество, если по косвенным признакам пришел он к главному и предугадал события, о котором не знал, не мог знать. Бардин приехал в Ясенцы в 12:00. Семья уже улеглась. Он прошел в столовую, где когда-то было заведено, ждала его чашка молока. Он принялся за молоко, пододвинул книгу. Видно, Сережка читал ее час назад на сон грядущий. Герцен. Былое и думы. Егору Ивановичу попалась на глаза глава с рассказом Веры Артамоновны о вступлении французов в Москву. Бардин любил эту книгу, хорошо знал ее. На сегодня этот рассказ увлек его. Неизвестно, как долго бы Егор Иванович читал Герцена, если бы в ноябрьской полуночи, такой слепой и безгласный, не загромыхал знакомый голос радиодиктора, не иначе кто-то из соседей вывел репродуктор на улицу. Бардин отодвинул недопитое молоко, кинулся вон из дому, где-то в сенцах он замешкался с ключом, не отпер, а вышиб дверь ненароком, но на крыльцо выбился. Голос продолжал греметь над ясенцами, и Бардину почудилось, что он ухватил самый смысл. Наши перерезали западные магистрали немцев у Сталинграда и замкнули кольцо. Бардин обернулся, шагнул в дом и где-то в столовой почувствовал, что ему не хватает дыхания. «Сережка, Сережка, началось! — крикнул Бардин. Он знал, что дома все, и отец, и Ольга, и Иришка, но хотелось позвать сына. Было слышно, как грохнулись об пол Сережкины костыли, застучали по полу босые ноги, сотрясая дом. «Что там, папа?» «Да ты послушай, началось!» — возопил Егор Иванович и кинулся вон из дому. Где-то в сенцах едва не сшибся с сыном, хотел добраться до его плеча и напоролся на костыль. «Истинно пришла пора радоваться!» «Да беда дорогу перекрыла!» «Дай мне твою руку, Сережка!» «Да нет-нет, я сам, я иду уже!» Бардин выбрался на крыльцо и счастливо онемел. Ночь была не по-ноябрьски мягкой, с невысоким и влажным небом, и голос, гремящий над землей, казалось, способен был выламывать камни. Да, это была страдная победа под Сталинградом, страдная, а поэтому трижды желанная. «Ну мы их...» — не произнесла, а простонала Сережкиным голосом ночь. «Мы их...» Нелегко выдохнул Сережка где-то рядом, и Бардин услыхал дыхание сына, утробное, мужичье, сдавленное спазмами. Неровен час заревет в голос. «Сережка, да где ты?» — кинулся Бардин в гущу мокрых ветвей, но сына уже не было. «Сережка!» — закричал Егор Иванович, и, выбравшись из кустарника, вдруг увидел сына за штакетником на приречной поляне. Быстро, с неожиданной в его положении сноровкой, Сергей уходил все дальше и дальше. Видно, помогала поляна, наклоненная к реке.